И на сей раз, обратившись к Марии Стюарт, произнес несколько соболезнующих слов и вышел, стараясь ступать как можно тише. Тем временем кардинал, подсев к столу, написал копию судебного приговора, встал и направился к постели короля. Но Мария Стюарт стала перед ним и остановила его жестом. «Куда вы идете?» Тихо и властно спросила она. «Государыня, необходимо, чтоб король подписал вот эту бумагу». «Единственное, что необходимо, это дать покой королю. Требуется только его имя на краю бумаги, и я не стану больше его тревожить. Но для этого вам придется его разбудить, а этого я не допущу, притом в таком состоянии он не удержит пера в руке. Я подержу перо за него». Но Мария Стюарт властно оборвала. «Я уже сказала, я не позволю». Кардинал был поражен. Такого препятствия он никак не предвидел. Но, тем не менее, вкратчиво продолжал. «Выслушайте меня, государыня, тут дело идет о вашей и нашей жизни. Слушайте хорошенько. Нужно, чтобы эта бумага была подписана королем до восхода солнца, иначе мы все погибнем». Но Мария спокойно возразила. «Это меня не касается. Наоборот, наша гибель — это ваша гибель, поймите же. Не все ли мне равно? Ваши честолюбивые расчеты меня не волнуют. У меня один расчет — спасти того, кого я люблю. Мэтр Паре доверил мне охранять покой короля, и я запрещаю вам его нарушать. Я запрещаю. Пока в короле теплится еще дыхание, я буду оберегать последний его вздох от ваших коварных придворных интриг». «Я содействовала укреплению вашей власти, дядюшка, пока Франциск был на ногах, но я готова лишить вас этой власти теперь, когда нужно беречь его покой, и никто в мире ни под каким предлогом не лишит его благодатного отдыха». «Но если основания столь важны, нет на свете такого предлога, чтобы нарушить сон короля». «И все-таки нужно!» — воскликнул Карл Лотаринский. Ему стало, в конце концов, досадно тратить столько времени на препирательство со своей юной племянницей. «Интересы государства превыше вашей чувствительности. Мне нужна подпись короля незамедлительно, и я ее получу». «Вы ее не получите, кардинал». Кардинал сделал еще один шаг к постели короля, и тогда Мария Стюарт стала перед ним вплотную, преграждая дорогу. Охваченные гневом, королева и министр смотрели друг другу в глаза. «Я пройду», — глухо бросил Карл Лотаринский. «И вы осмелитесь поднять руку на меня? Но вы моя племянница». «Я не ваша племянница, я ваша королева». Это было сказано так твердо, с таким достоинством, что подавленный кардинал отступил. «Да, ваша королева», — повторила Мария, — «и если вы посмеете сделать хоть шаг, хоть движение, я тут же позову стражу, и вы, дядя, будете по моему приказу арестованы. Я, королева, обвиняю вас в оскорблении величества». «Какой позор!» — пробормотал потрясенный кардинал. «А кто из нас его вызвал?» Огненный взгляд, раздутые ноздри, прерывистое дыхание Марии — все показывало, что она приведет свою угрозу в исполнение. Но вместе с тем она была так прекрасна, так благородна и в то же время так трогательна, что даже каменное сердце кардинала дрогнуло. Государственные интересы были сломлены голосом сердца. Кардинал глубоко вздохнул. «Ну что ж, я подожду, когда он проснется. Благодарю вас», — грустно сказала Мария. «Но только лишь он проснется», — начал было Карл Лотаринский. «Если он сможет выслушать и отвечать вам, дядюшка, я не стану противиться». Кардиналу пришлось удовольствоваться этим обещанием. Он вернулся к столу, Мария же снова подошла к аналою. Он ждал, она надеялась. В течение долгих часов бессонной ночи Франциск ни разу не проснулся. Амброаз Паре не обманул. Первый раз за время болезни король провел всю ночь в глубоком и спокойном сне. Правда, время от времени он ворочался, жалобно стонал, бормотал что-то и снова впадал в забытье. Кардинал каждый раз торопливо поднимался с места и каждый раз разочарованно усаживался в кресло. И, сжимая в руке бесполезный приговор, он смотрел, как тускнеют и догорают свечи, как холодный декабрьский рассвет уже белеет в окнах. Наконец, когда пробило 8 часов, король очнулся, открыл глаза и позвал. «Мари! Ты здесь, Мари?» «Я здесь», — ответила Мария. Карл Лотаринский подошел с бумагой в руке. «Время еще было? Долго ли поставить эшафот?» Но в это же время вошла в королевскую спальню Екатерина Медичи. «Слишком поздно», — подумал кардинал, — «судьба от нас отвернулась. Теперь, если Амброаз не спасет короля, нам смерть».